Глава 27. Лабрюйер перешел рельсы, поискал следов там, дошел до станции Солитюд, расспросил билетных контролеров, уже ждавших рижского поезда. Никто не заметил маленькую старую фрау в обществе людей, которые бы ее куда-то увозили. А вот шофера Мюллера опознали по кепи. Вовремя Лабрюйер догадался описать шикарный головной убор. «Это было, когда шлокинский поезд прошел», — вспомнил молодой контролер. «Он отошел от перрона, но на переезде что-то случилось. Он встал и минуты три простоял. Вот когда он миновал переезд, и прибежал тот человек. Он кого-то искал? Всюду заглядывал?» — добавил пожилой контролер. «Потом побежал к Каненховской улице, и больше мы его не видели. Да, сюда он не возвращался. Может быть, его заметили на переезде?» Лабрюйер пошел к переезду и поговорил с инвалидом, который заведовал шлагбаумом. Тот припомнил человека, который перебежал железную дорогу. Двигался этот странный человек в сторону ипподрома. Тогда Лабрюйер решил, что если Мюллер на свободе, то рано или поздно вернется к своему обожаемому Руссобалту. Он пришел вовремя. Алеша, обернув банку лопухом, вытаскивал ее из автомобиля. — Что здесь произошло? И где фрау Хаберман? — строго спросил он. — В нее вселился бес, — ответил шофер. И рассказал историю, от которой явственно попахивало адской серой. Он сидел на водительском месте и в ожидании Фирста читал газету. Фрау сидела рядом. Дверца с ее стороны по случаю жары была приоткрыта. Вдруг старушка буквально вывалилась в эту дверцу и пропала. Шофер так изумился, что не сразу сообразил побежать следом. Фрау Хаберман, хватаясь за кусты, взобралась на насыпь и отважно перебежала через рельсы перед самым носом отошедшего от Солитюда поезда. Когда же Мюллер решил догнать ее и воротить в автомобиль, поезд как на грех встал и простоял минуты три по меньшей мере. Оказавшись по ту сторону рельс, шофер заметался, но старушки нигде не было. Он пробежался до Аненховской улицы, потом поспешил к переезду, и вот он здесь, в полной растерянности и в убеждении, что фрау спятила. «Этого еще не доставало», — проворчал Лабрюйер. «Тамарочка, Алеша, вам к этой истории добавить нечего?» «Ой, Александр Иванович, тут у нас своя история». Узнав о втором покушении на девушку, Лабрюйер крепко задумался. «Значит, вы пометили автомобиль?» «Пометила крестиком». «Ну, значит, будем искать эту чертову колымагу. Николев, вы ведь тоже видели этот катафалк?» «Видел. Только я же в них ничего не понимаю». «Вот папка. В ней газетные вырезки. Вилли, помогите молодым людям найти портрет механического злодея. А я пойду за Стрельским. Еще не хватало, чтобы и с ним что-то случилось». Стрельский мирно сидел на лавочке у задней стены какого-то строения. У его ног зеленели скромные растения здешних мест, торчали колоски пырея, хрупкие цветоносные веточки пастушьей сумки, крупные листья подорожника. Ближе к стене процветал огромный куст ядовито-желтого чистотела. Тут же выглядывали из травы неизбежные одуванчики. «Пойдемте, Стрельской», — сказал Лабрюйер. «Там у нас такое творится. Фрау Хаберман пропала». «Ее похитил любовник?» — обрадовался Стрельский. Лабрюйер повторил странный рассказ шофера. «Значит, он читал газету, ничего вокруг не видел и не слышал, а наша красавица вдруг сорвалась с места и улизнула ни с того, ни с сего». «Вот именно. Боюсь, что причина все-таки была. Пойдем, Отъедем отсюда подальше и поговорим о причине в более подходящем месте. Тамарочку с Алешей чуть автомобиль не задавил. Причем она утверждает, что прямо на них несся. Хорошо, Николев успел ее оттолкнуть. Тут на ипподроме прямо разбойничий притон какой-то. И с этим надо разобраться. А мне тут так хорошо думалось. Травка, цветочки. Тут где-то и курятник есть, петух орал. Это, говорят, к дождю, задумчиво произнес Стрельской и встал. Еще беда. Вилли не хочет брать банку с мазью в автомобиль. Говорит, весь автомобиль провоняет. Ну, значит, я возьму извозчика и поеду в Майеренхоф, вдыхая пленительный аромат. Да что с вами такое? Лабрюер даже забеспокоился. У вас недомогание? Отчего вы так медленно движетесь и говорите? Ах, мой юный друг, это вы от волнения быстро движетесь и говорите. Надо поскорее убираться отсюда. Едем в Ригу. Я обо всем расскажу Линдеру. Вы подтвердите. Знаете, Лабрюер, я бы охотнее посидел в тишине и помолчал. Лабрюер подумал, что безумие заразно. Только у фрау Хаберман оно проявилось в паническом бегстве, а у Стрельского в мечтательной отрешенности. Вы успеете помечтать на пляже в Бильдерингсхофе перед концертом. Нарочно поедем пораньше и помечтаем вместе. Стрельский неохотно позволил себя увести. В Руссобалте меж тем разворачивалось целое сражение. Алеша и Танюша пытались найти на картинках черный катафалк, а поскольку в автомобилях они не разбирались, и все колеса, все подножки, все капоты были для них на одно лицо, Мюллер впал в отчаяние и понял, что разгадать эту загадку не удастся никогда. Но Лабрюер и Славский призвали спорщиков к порядку, и вскоре осталась одна кандидатура на вырезке из английской газеты. «Это Форд, модель Т», — сказал шофер. «Авто простое и надежное, рама из особо прочной стали, скорость достигает 72 километров. Будь я грабителем или налетчиком, именно таким авто бы и обзавелся. Но я в Риге Фордов почти не встречал». «Редкая в наших широтах штука?» — спросил Стрельский. «Их собирают в Англии. Думаю, года через два их тут появится множество. Авто-то ведь недорогое. Я видел Форд с закрытым кузовом не так давно в московском Фордштадте у гостиного двора. Видел на Романовской, но тот был, кажется, темно-зеленый. А в большинстве кузов у них открытый. Допустим, в Риге десяток Фордов с закрытым кузовом», — сказал Лабрюер. «Ну, допустим, 7-8 черных. Тройка агентов за двое суток все отыщет и проверит на наличие крестика. Тамарочка, покажите, где поставили крестик?» «Вот тут». «Умница! Но если вас кто-то видел в этот миг...» — Танюша задумалась. «Один человек мог нас видеть?» — неуверенно сказала она. «Но он, по-моему, на меня не обращает внимания. Он в Звереву влюблен». «И кто же этот обожатель?» «Таубе. Федор Иванович Таубе. У него есть автомобиль, но какой, я понятия не имею. То есть я его как-то видела в автомобиле. Но я же не знала, что нужно запомнить». «Таубе», — повторил Лабрюер. «Неплохо бы узнать о нем». «Необходимо узнать!» — воскликнул Николев и выразительно посмотрел на Танюшу. «Погодите!» — воскликнула Танюша. «У меня же есть визитная карточка Таубе. Он их всем раздавал. Она в кармане саратовского жакета». «То есть как?» — спросил Лабрюер. «Жакет мне шили в Саратове, но жакет в Майеренхофе». Лабрюер задумался. «Вот что! садитесь в автомобиль и выезжайте хоть на Анненхофскую. Там поймаете Армана, а Вилли вернется за мной и отвезет меня в Ригу», — решил он. Тут к Руссо-Балту подбежал парнишка лет 12 из местных жителей, босоногий, но в картузе. Он уставился на автомобиль с восторгом, а на Вилли Мюллера, уже сидящего за рулем, прямо с любовью. «Чего тебе, парень?» — спросил шофер. «Велели отдать господину», — по-латышски сказал мальчик и вручил шоферу сложенную бумажку. Пока Мюллер ее разворачивал, парнишка убежал. «Ну, что там?» — поинтересовался Лабрюйер. «Не понимаю. Всего одно слово». «И какое слово?» «Гросс Даменхоф». «Покажите». Но на бумажке ничего больше не было. Только это написанное карандашом название. «Дитя что-то напутало», — сообразил Стрельский. Бумажку выбросили и дальше поступили почти так, как решил Лабрюйер. Он со Стрельским остался караулить банку Авотинга, а молодежь умчалась ловить Армана. «Мой юный друг», — задумчиво сказал Стрельский, — «как вы полагаете, сколько спектаклей я в жизни видел? В неделю по меньшей мере 3. В год стало быть 1,5? «Так мало?» «Нет, больше, гораздо больше. У меня ощущение, будто я перехожу из спектакля в спектакль, даже не давая себе труда переодеться. Так к чему это я?» «К тому, что во всяком спектакле есть своя достоверность. Ну, допустим, водевиль. В нем все радостно валяют дурака. Если герой ревнует, то страстно и отчаянно, а публика веселится и бьет в ладоши. Но если этот герой от ревности выстрелит себе в лоб и к финалу не воскреснет, публика будет недовольна. Застрелиться от ревности — дело, как это теперь говорят, реалистическое, но для водевиля неправильное. У него своя достоверность, и всякий трагизм ее нарушает. Я вижу, когда достоверность спектакля безупречна, и вижу, когда из нее торчит что-то неподходящее. Этого словами не описать. Дверь не так скрипнула, свет не так упал». «А к чему вы клоните?» — спросил Лабрюйер. «К тому, что именно это ощущение было у меня вечером, когда поднялся крик, и Енисеев шмыгнул в окно. Роскошная сцена. А был в ней некий избыток, нарушающий достоверность. И об этом я размышлял, сидя как поселянка молодая посреди ромашек и одуванчиков. Так что там с бедной старой фрау? Вот просто так, ни с того ни с сего, сбежала? Господин Станиславский запустил в оборот словечко. Не верю. Но вот и я не верю». Пока Вилли читал газету, она увидела что-то. Вернее, кого-то, кто ее испугал. «Я уж думал об этом», — признался Лабрюйер, — «и ничего выдумать не мог. Дитрикс разве что. Но я сам был все это время неподалеку от ворот. Дитрикса я бы заметил, даже если бы он сбрил свои гомерические усы. Рост не спрячешь. Сообщник Дитрикса?» «И об этом думал. Сообщника могла видеть только покойная фрау Сальтерн. И в то время, когда она могла его видеть, Хаберманша ездила продавать драгоценности. Призрак среди бела дня явился. Это достовернее всего. Если учесть, что фрау фон Сальтерн, скорее всего, убили как раз на ипподроме, заманили и убили. А чудак Горнфильд искал Армана, которого она подрядила вести себя ночью в Майронхоф», — выкрикнул Лабрюйер. Старушка до того напугана, что ей бог весть что могло померещиться, — сказал Стрельский. Она всю свою смелость употребила, когда назвала Енисеева его подлинным именем. Если бы я не знал ее, то подумал бы, что она, прежде чем войти в гостиную, хлопнула стопку водки. Я тоже думал, что придется ее уговаривать и успокаивать. Может быть, это бегство не имеет отношения к Дитрихсу с компанией? Может, у Хаберманши имеются какие-то свои недоброжелатели? Может, ее подвело зрение, и она приняла совершенно невинного конюха за какого-нибудь злодея? Я, кажется, уже все перебрал. Осталось предположить, что Вилли приставал к ней с непристойными предложениями. «Избыток, избыток», — пробормотал Стрельский. «Очень он мне не нравится». Вскоре прибыли Танюша с Николевым на извозчике, забрали банку с мазью и немедленно укатили. Следом явился синий руссобалт. Шофер уже немного пришел в себя и почти доброжелательно спросил, куда везти. «В сыскную полицию», — решил Лабрюер. Но решил не сразу. Он не был там уже очень давно, с 905-го. Уйдя, потому что сам на себя наложил такое диковинное наказание из-за нескольких суровых слов Аркадия Францевича Кашко, еще возглавлявшего тогда сыскную полицию, Лабрюер старался и близко не подходить к тому перекрестку, где стояло напротив метрополя трехэтажное здание. Но что-то поменялось в тот миг, когда он решил выручить из беды Селецкую, и в другой миг, когда он поехал за револьвером. Швейцар сразу узнал его и любезно приветствовал. «Господин Линдер у себя?» — спросил Лабрюер. «Для господина Линдера вызван автомобиль. Он сейчас в губернскую тюрьму поедет. По его делу дама проходит, так подписан документ, что освобождается», — сказал швейцар. «Господи Иисусе!» — пробормотал Лабрюер. Этого события следовало ожидать со дня, когда отдел отстранили Горнфельда. И все же его ошарашила неожиданность. Уже сегодня вечером можно будет сидеть во дворе Селецкой, слушать ее милый голосок, подавать ей сахарницу и сухарницу. Но зачем же ждать-то вечера? «Подождите меня», — сказал он Стрельскому, — «я мигом», — и помчался к лестнице. Линдера он застал между третьим и вторым этажом. Описать всю историю с Танюшей и черным катафалком удалось очень быстро. «И вот тут нацарапан крест. Картинку могу отдать», — завершил Лабрюер. «Как бы мне хотелось, чтобы это оказался тот автомобиль, на котором привезли покойницу», — сказал Линдер. «А не приходило ли вам в голову, что на нем же тогда утром вывезли тело Леодорова? Потому и решили сгоряча истребить свидетельницу, чтобы и ее тем же транспортом в том же направлении». «Это очень похоже на правду», — согласился Лабрюер. «Так что, по моему мнению, тут нужно взять Дементьева и Скорятина из летучего отряда». И он замолчал, потому что невольно признался, следил. Следил издали за полицейскими делами, знал, кто из агентов состоит в летучем отряде, неофициальном подразделении специалистов по узким и тонким вопросам. Кто-то знал толк в музыкальных инструментах, кто-то в живописи, кто-то в крупном рогатом скоте. Были и мастера находить пропавших кошек и собачек. «Да, и привлечь нашего Вилли», — согласился Линдер. «Слушайте, гроссмейстер, а отчего бы вам самому не съездить в губернскую тюрьму? Вы точно так же отдадите уведомление об освобождении, как и я. А я бы сейчас же стал собирать агентов. Как? Можете помочь? Вы бы ее и в Майеренхоф отвезли». «Я? Я бы мог», — еле выдавил Лабрюер. «Ну так держите пакет, А я наверх. Удачи вам. И Линдер легко, как и положено, 28-летнему стройному атлету взбежал по лестнице. «Черт!» — прошипел Лабрюер. Это означало все сразу. Линдер, пожалуй, и на велосипеде ездит, и гимнастический зал навещает. Ишь как широк в плечах и тонок в талии. А некоторым скоро корсет придется заказывать. Но как говорить Селецкой, что прихватить с собой, вести ее поездом или мчаться вниз? Вдруг Руссобалт еще там? Мысленно поблагодарив загадочную рижанку, оплатившую Руссобалт, Лабрюер понесся к выходу и выскочил на улицу вовремя. Автомобиль как раз неторопливо отъезжал от полицейского здания, выжидая, пока пройдет загородивший ему дорогу трамвай. Стрельский стоял у дверей, задумчиво глядя на вход в метрополь. «Не хотите ли, Лабрюер, наконец, пообедать?» — спросил он. «Что? Пообедать?» «Стрельский, мы сейчас же едем на Малую Матвеевскую за госпожой Селецкой!» — крикнул Лабрюер и побежал за Руссобалтом. Селецкая уже знала, что ее выпускают на волю, но словно бы не торопилась. Лабрюеру и Стрельскому пришлось полчаса ждать, пока она соберется. «Ну, естественно, причесаться надо, носик попудрить», — рассуждал Стрельский, мотаясь взад-вперед по длинному коридору вместе с ошалевшим Лабрюером. «Она же не простая баба, то есть дама. Она артистка, она не имеет права плохо выглядеть». И в соответствии с этой аксиомой, когда надзирательница вывела к ним Селецкую, Стрельский завопил: «Валентиночка, вы прекрасно выглядите!» На самом деле она выглядела печально. Личико осунулось, прическа гладкая, уложенная крендельком, на затылке коса, но какие у нее были теперь глаза! Они не один год прослужили вместе в кокшаровской труппе и потому могли, обнявшись, расцеловаться. Потом Селецкая, смутившись, посмотрела на Лабрюера. Она не знала, как быть. Руку для поцелуя протягивать, обменяться крепким рукопожатием, как это проделывают суфражистки. Он тоже не знал. «Вот кто вас из этого логова вытащил! Вот кому кланяетесь, — сказал Стрельский. — Вот кто истинного убийцу нашел. — Вы, господин Лабрюер? — Он все вам расскажет. Поняв, что Лабрюер онемел, вместо него ответил Стрельский. — Давайте поскорее выбираться отсюда. Где ваши вещи? Я понесу. — Что с вами, Валентиночка? — Это нервное. Это пройдет. Накиньте платок, завернитесь. Вот я вас укутаю. Стрельский имел в виду тот павлопосадский платок, который был свернут и лежал поверх саквояжа. Он не видел другого средства унять дрожь Селецкой. «Нет, нет», — воспротивилась она. «Я никогда больше не надену этот платок. Я его подарю кому-нибудь, нашей дачной хозяйке или рыбачке, что приносила камбалу, молочнице». Лабрюер несколько раз мелко кивнул. Говорить он не мог. Понятия не имел, какими словами нужно приветствовать даму, которую забирает из губернской тюрьмы. Стрельскому пришлось отдуваться за двоих. «Вот все наши обрадуются. Сегодня концерт, мы поедем к Маркусу, а вам приготовят ванну, мы по дороге купим самое лучшее мыло, бракаровское, янтарное или медовое, кольт-крем, флакончик духов, хотите персидскую сирень? Что еще? А потом будем пить чай во дворе и говорить только о приятных вещах. Хотите, я Шиллера почитаю? Или Лермонтова? Заедем в кондитерскую, штруделей наберем, безешек, берлинеров? Я бы охотнее всего съела целую тарелку венских сосисок, призналась Селецкая и, наконец, улыбнулась.